продолжение нашей темы будет рассуждение о дарах духовных. Мы знаем такого мужа по сердцу Божию. Муж, который был исполнен Духом Божиим. Сладкий певец, музыкант, пророк, царь Давид. У меня как-то вопрос такой возник. Как он научился играть на музыкальных инструментах так, что злые духи отступали? Это было в юности, в молодости. И у него сочетание было, и красиво играл, и при этом, мы читаем, отраднее лучше становилось Саулу. Интересно, что люди заметили в игре Давида особенного и похвалили его Саулу? Я не думаю, что у него был раньше опыт игры на музыкальных инструментах, чтобы успокаивать таких людей, которые страдали и мучились от злых духов. И кто-то заметил, услышал и говорит, вот есть такой человек. Нет, там сказано, он умеет играть. И не ошиблись. Присутствие Духа Божия в сердце, оно проявлялось и в игре. И мы видим, какое было яркое благословение. Я думаю, это у каждого из нас, христианина, такое вот желание, стремление, чтобы наши дарования, которые Бог нам дает, они сочетались с теми духовными дарованиями, чтобы нам служить Господу. Мы сейчас послушаем участие скрипичного оркестра. Гимн «Ждет благовестников». И пусть Господь благословит нас, чтобы нам присутствовать на этом общении, обогащаться. Обогащаться теми дарами, которые мы слышим через Слово.